Наведенная немцами переправа просматривалась отлично. До нее было около километра. Командир разведгруппы, артиллерийский корректировщик сержант Лисин, расположился в 6 метрах от земли на толстой ветке дуба, выросшего на опушке леса западнее села Челеево. Густая листва закрывала его со всех сторон. Под деревом разместился радист Палиха. Проволочная антенна радиостанции была выведена почти на макушку дуба, что обеспечивало надежную связь и с крепостью, и с разведбатом. Трое автоматчиков замаскировались на расстоянии 100 метров от радиста. Двое на опушке, один в глубине леса. Эту позицию группа занимала уже 3-й день. 22 июня разведчики наблюдали, как немецкие саперы подвели грейдерами грунтовую дорогу к берегу Буга, затем подвезли по ней понтонный парк и к 14 часам построили понтонный мост через реку. По мосту переправились грейдеры, которые повели грунтовку до селения Челеево на советском берегу западного Буга. От Челеево шла дорога на Матыкалы и далее на Жабинку, что позволяло противнику обойти стороной Брест. Как понял Лисин, это место для наведения переправы было выбрано немцами потому, что здесь река не прикрывалась опорными пунктами, что экономило время, потребное на их подавление. Кроме того, пахотные поля по обоим берегам позволяли легко подвести к мосту грунтовую дорогу. О строительстве переправы тут же отправили донесение. До конца дня по мосту проследовала целая танковая дивизия. Впрочем, свободно ехать по дороге немцам не дали. С 17 до 20 часов фрицы штурмовали полуротный опорный пункт у Матыкал, о чем красноречиво свидетельствовал грохот артиллерийской канонады, хорошо слышный даже за 7 километров. На закате в разведбат ушло донесение с точным указанием количества проследовавших по мосту танков, бронеавтомобилей, артиллерийских орудий, грузовиков и легковушек. На ночь разведгруппа оттянулась в глубину леса, где еще до войны разведбат оборудовал хорошо замаскированный схрон. Утром 23-го по переправе отбомбилась эскадрилья пикирующих бомбардировщиков. Зенитки прикрытия сбили 2 самолета. Мост пикировщики разбили. Утопили 4 понтона. Однако уже через 3 часа противник восстановил переправу. Вместо разбитых понтонов подвезли новые. Поврежденные откачали и залатали. За день по мосту прошли 1 моторизованная и часть пехотной дивизии. Провели сеанс радиосвязи, отправили сводку и приняли шифрованную радиограмму. В схроне Палиха превратил шифровку в приказ подготовиться к корректировке артогня по переправе. Ну, наконец-то настоящее дело, обрадовались разведчики. Надоело загорать, как на пляже. Солнце еще не взошло, а разведчики уже были на позиции. По мосту с интервалом 20 метров шли грузовики. На польском берегу перед мостом бампер к бамперу, бесконечной гусеницей, выстроились автомобили, гужевые повозки, буксируемые упряжками лошадей орудия. Ограниченная грузоподъемность понтонов вынуждала водителей держать на мосту большие интервалы между машинами. Палиха установил связь с крепостью и передал первое целеуказание. От моста до крепости по прямой было 16 километров, и корректировать предстояло огонь батареи дальнобойных корпусных пушек. В 16:30 далеко за мостом в реке встал мощный фонтан разрыва. Другой снаряд разорвался на западном берегу Буга, тоже с большим перелетом. Лисин крикнул Палихе поправки. Первое орудие требовалось пристрелять по мосту, а второе – по колонне грузовиков. Следующие снаряды легли с недолетом, разорвавшись в поле ближе к корректировщикам. Вилка сделана. Лисин продиктовал поправки по дальности и по целику. Следующие снаряды легли хорошо, не дальше 100 метров от целей. Для такой дальности стрельбы накрытие. Эллипс рассеивания для корпусной пушки на этой дистанции имел оси 600 и 120 метров. Тем не менее Лисин для верности дал еще по одной поправке. Затем передал команду «Накрытие». Орудие, стрелявшее по дороге, перешло на беглый огонь. По мосту начала пристреливаться другая пушка. Вокруг машин, стоящих на дороге, каждые 10 секунд вспыхивали разрывы. 107-миллиметровая корпусная пушка развила максимальную скорострельность. 17-килограммовые осколочные снаряды – это серьезно. Прямых попаданий не было, что на такой дистанции неудивительно. Но при каждом разрыве осколки секли по кабинам и кузовам грузовиков. Пехотинцы горохом сыпались из кузовов и разбегались в поле. Водители пытались съехать с дороги и застревали в кюветах, перегораживая путь другим. Несколько машин уже горели. Тем временем Лисин закончил пристрелку по мосту еще 2 орудий. По переправе одновременно беглым огнем ударили 3 пушки. Снаряды рвались вокруг моста каждые 3-4 секунды. В реке вставали высокие столбы воды. Осколки дырявили понтоны. Одно за другим последовали 2 прямых попадания. Разбитые понтоны сразу пошли на дно. Цепочка понтонов разорвалась. Связка из 3 понтонов поплыла вниз по реке. Края моста начали расходиться, прижимаясь к берегам. По правой нитке понтонов прямо у берега угодил снаряд. Еще 4 понтона поплыли вниз, постепенно погружаясь в воду. Осколки уже превратили их в решето. Минут через 5 с мостом было покончено. 7 уплывших понтонов затонули. Вдоль левого берега, едва выступая из воды, вытянулись 4 понтона. Все, что осталось от переправы. Лисин выдал новую поправку 3 орудиям, до того обстреливавшим мост. На западном берегу дорога с дуба просматривалась 2 километра. Вблизи моста уже горело 10 грузовиков. Пехота на пузе расползалась в стороны. Первым делом ударил по дальнему отрезку дороги, скрывающейся за лесом. В результате там тоже образовалась пробка. Глубокие кюветы, добросовестно выкопанные немецкими саперами, не давали грузовикам съехать с дороги в поле. Затем Лисин рассредоточил огонь пушек по всей видимой длине дороги. Увлекшись корректировкой, он не отрывался от бинокля и не глядел по сторонам. «Сержант!» – оторвал его от этого увлекательного дела Палиха. «К нам гости справа!» С севера, со стороны Челеева, вдоль дороги, в их сторону дороги рысью бежали 2 пехотинцев. До них было еще 0.5 километра. «Палиха, передай открытым текстом. Огонь еще 5 минут и отбой. Затем сворачивайся». «Отходим!» — крикнул Лисин, обезьяной слетая с дуба вниз. К ним уже подбегали оба автоматчика, дежуривших на опушке. «Брось антенну, некогда!» – прикрикнул он на Палиху, пытавшегося сдернуть антенну с дерева. Палиха за 0.5 минуты свернул рацию. Лисин последний раз бросил взгляд в поле. Пехотинцы начали развертываться в цепь вдоль опушки. «Бегом к схрону! Немцы лес прочесывать будут!» – крикнул сержант собравшимся вместе бойцам. Двигаясь гуськом, 5 фигур в камуфлированных комбезах бесшумно скрылись в лесу. От преследования оторвались. Замыкающий рядовой Мормаль периодически сыпал за собой смесь махорки и черного перца на случай использования противником собак. Вышли к схрону, расположенному в самом центре небольшого леса, вытянувшегося вдоль буга на 4 километра. Ширина леса в самом широком месте составляла 1200 метров. В этой его части, среди густого орешника, и прятался бункер. Схрон сделали 2 отделения разведчиков еще в прошлом году. Время от времени его подновляли и маскировали. На четвереньках, пробравшись в глубину орешника, стараясь не ломать кусты и стебли травы, подняли крышку и спустились в люк. Мормаль снова сыпанул вокруг адской смесью. Палиха зажег фонарик. Мормаль выправил примятые травинки и аккуратно закрыл люк. Бункер представлял собой уставное противоосколочное укрытие на отделение бойцов. Вся хитрость была в маскировке. Когда его рыли, весь грунт уносили в вещмешках и высыпали в лесном овраге в русло ручья. Сверху перекрытие, западлицо с окружающим грунтом, уложили дерн и высадили кусты лещины. Теперь можно было передохнуть. Расположились на лавках вдоль стен бункера, достали сухпай. Возбужденно переговариваясь, обменялись впечатлениями по поводу удачной операции. Потери немцев оценили в 11 понтонов, полсотни грузовиков, десяток пушек и 500 солдат. При этом говорили только шепотом, постоянно прислушиваясь к внешним шумам. Перекусив, выключили фонарик. Батарейки следовало экономить. Керосиновую лампу не зажигали. Собаки могли почуять запах. Сидели в темноте. За день трижды услышали немецкую речь, но непосредственно к схрону немцы ни разу не подошли. Время тянулось нестерпимо медленно. Поочередно поспали. Вечером осторожно выбрались наверх, забросили антенну на дерево и провели сеанс связи. Передали результаты артобстрела, получили новый приказ. На рассвете им снова предстояло корректировать огонь по восстановленному противником мосту. Посоветовавшись, решили сдвинуть наблюдательный пункт по опушке леса на 700 метров севернее и дальше от моста. Старую наблюдательную точку немцы наверняка обнаружили. Отодвигаться дальше было невозможно, поскольку опушка леса загибалась к востоку и мост с нее не просматривался. В полночь вышли из бункера. Очень медленно и очень осторожно за 2 часа прошли 2 километра к опушке леса. У самой опушки напоролись. Ночную тишину прорезал крик. «Хальт! Хэнде хох!» Разведчики попадали на землю. Шедший первым Лисин ударил на звук из автомата. По всей опушке захлопали выстрелы немецких винтовок. Фрицы выставили в лесу на подходе к опушке линию секретов. Пригибаясь, разведчики рванули вглубь леса. Бежали в направлении схрона 5 минут. Оказавшийся теперь первым, Мормаль услышал справа множественный треск сучьев и отрывистые немецкие команды. Со стороны их старого НП подходила еще одна цепь немцев. Пришлось отвернуть влево, в сторону от схрона. Противник зажимал их с 2 сторон, выдавливая к северной опушке леса. Лисин приказал залечь в кустарники, надеясь в темноте пропустить немцев через себя. Не вышло. Фрицы шли очень плотно, с интервалами 2-3 метра. У многих были фонари. Один из них навел луч фонаря прямо на лежащего Палиху и что-то крикнул. Разведчики ударили в упор из 5 стволов по ближайшим немцам и снова рванули в отрыв. Вслед им затрещали винтовки. Бог миловал, никого не зацепило. 10 минут выбежали на опушку. За освещенным месяцем полем располагалось село Челеево. Через село проходила автодорога, по которой медленно ползли огоньки маскировочных фар автомобилей. «Через Челеево не прорвемся. Там на дороге полно фрицев», — сделал вывод Лисин. «Надо уходить вдоль опушки на восток к Теребуни. Там переплывем через лесную и оторвемся от немцев. И бежать можно не лесом, а полем вдоль опушки. Тогда оставим немецкие цепи далеко позади. Они по лесу медленно идут», — дополнил Палиха. «Так и сделаем. За мной», — приказал Лисин и рысью рванул налево вдоль опушки. Эта малина продолжалась недолго. Их засекли. В поле засверкали вспышки выстрелов. Спустя 0.5 секунды по ушам хлестнул винтовочный залп. Судя по вспышкам, немцы залегли редкой цепью 200 метров от опушки, контролируя выход из леса. Лисин круто свернул к лесу. За ним все остальные. «А, черт!» — выругался Палиха. Не снижая темпа, Все влетели в лес и ломанулись вглубь. Щелкающие по стволам деревьев пули не давали расслабиться. Остановились, отбежав от опушки метров на 200. «Все целы?» – спросил Лисин. «Кажется, рацию разбило. По ней пуля ударила», – ответил Палиха. «Некогда смотреть. Видимо, в Теребуни тоже немцы. Похоже, они весь лес окружили и прочесывают. Крепко мы их вчера обидели. Бежим лесом до берега Лесной, а там вплавь на тот берег». Несмотря на почти полную тьму в лесу, никто из них не налетел на сучок и не врезался в дерево. Повезло. Дальше шли быстро, но осторожно. Западнее села Теребунь, лес выходил непосредственно на берег Лесной, несколько выше ее впадения в Буг. Если переплыть Буг было по силам только опытным пловцам, то неширокую Лесную переплыть мог почти каждый. Тем более, что Мормаль плавал плохо, а автоматчик Чигинбаев плавать вообще не умел. Кроме того, на польском берегу Буга наверняка было полно немцев, а в междуречии Буга и Лесной по причине разрушения переправ, артиллерии и крепости их много быть не должно, если только немцы не прочесывают лес от Теребуни и не отрезали группу от Лесной. Но вряд ли прочесывают. На это очень много людей надо. Скорее просто оцепили лес, как под Чилеево. Все эти мысли проносились в голове Лисина, не мешая бежать впереди группы. Через 10 минут разведчики выскочили к берегу реки. Кусты подходили почти к самому урезу воды. На востоке небо уже заметно посветлело. Кое-что стало видно. По ширине реки Лисин понял, что вышли правильно, к Лесной, а не к Бугу. Тот был в несколько раз шире. Ширина реки составляла 30 метров. На противоположном берегу просматривался кустарник, за ним мелколесье. «Быстрицкий, ты лучше всех плаваешь. Быстро раздевайся и дуй на тот берег. Посмотришь, что там. С собой возьми только гранату и нож. Мы тебя, если что, прикроем. Далеко от берега не уходи. Чигинбаев, Мормаль, быстро найдите сухое бревно. Оружие и вещмешки переправим. Лисин, что с рацией?» «Каюк рации, товарищ сержант. Пуля на вылет прошла». «Ясно. Шифроблокнот порви и клочки в воду. Рацию тоже утопишь на глубоком месте, как будем переправляться». Чигинбаев и Мормаль шарили по кустам, разыскивая сухой плавник покрупнее. Быстрицкий уже входил в воду. Лисин прикрывал его, водя стволом автомата по кустам на том берегу. Бойцы притащили бревнышко 3 метра длиной и диаметром с тарелку, разделись и начали вязать к нему автоматы, сапоги и вещмешки. Быстрицкий, белея в рассветном сумраке телом, вылез на откос берега, имевший высоту 1.5 метра, и, пригнувшись, пробежался по кустам вправо и влево вдоль берега, затем спустился к воде и поплыл обратно. «Никого не видно», – доложил Быстрицкий. Осторожно, стараясь не плескать, спустили навьюченное бревно в воду и поплыли, придерживаясь одной рукой за бревно. Лисин и Быстрицкий держали автоматы наготове, выгребая только ногами. На середине реки Палиха сбросил с бревна рацию и отправил ее на дно. Выбравшись на другой берег, вытащили бревно, шустро отвязали от него имущество и быстро облачились. Быстрицкий все это время, выбравшись наверх, прикрывал их. Вылезли к Быстрицкому, дали ему возможность навьючиться и гуськом двинулись от берега. 100 метров от берега кусты сменялись невысокими деревьями. Лисин шел первым. Когда до деревьев осталось 20 шагов, спереди и по бокам вспыхнули фонари, осветив разведчиков. «Хальт! Хэнди хох!» – раздался скрипучий голос. Без команды разведчики рухнули веером в траву и навскидку ударили из автоматов по фонарям. В ответ захлопали винтовки, справа, спереди ударил пулемет. Слева в кустах тонко завизжал раненый. Пулемет бил поверх голов, прижимая разведчиков к земле. «Засада», – подумал Лисин. «Хотят живыми взять». «Гранатами и рывком вперед!» – скомандовал сержант. Ситуация не раз отрабатывалась на занятиях. Не вставая, разведчики метнули 5 штук наступательных РГД, 2 на фланги и 1 вперед, 2 в сторону пулемета. Дождавшись разрыва гранат, дружно рванули вперед. Поняв, что группа может прорваться, невидимый немецкий офицер скомандовал «Фойер!». Пулеметчик, располагавшийся метрах в 60 на пригорке, не задетый осколками гранат, дал по группе длинную прицельную очередь. Палиха и Чигинбаев упали, сраженные пулями. Остальные залегли. Раненые осколками немцы вопили уже в нескольких местах. Винтовочные пули часто щелкали по кустам и с чмоканьем входили во влажный грунт. Лисин и Быстрицкий попытались в 2 ствола задавить огнем пулеметчика. Тот замолчал, но в ответ со всех сторон в разведчиков полетели гранаты. Оглушительно грохнуло. Лисин ощутил острую боль в левом бедре и правом плече. Пальцы разжались, автомат выпал из руки. Стрельба стихла, только вопили раненые немцы. «Кто живой?» – прохрипел сержант. В ответ тишина. Из кустов возникли смутные, осторожно приближавшиеся фигуры. Лисин вытащил левой рукой из кармана комбеза лимонку, зубами выдернул чеку. Дождался, пока фигуры приблизятся вплотную, и отпустил рычаг. Тяжелые осколки оборонительной гранаты F1 нашпиговали его самого, тела лежащих рядом товарищей и подошедших немцев. Разведгруппа свою задачу выполнила. Взять языка противнику не удалось.